Глава вторая. Когда в мире узнают, что прекрасное прекрасно является уродство. Когда в мире узнают, что доброе добро является зло. Наличное и отсутствующее друг друга порождают. Трудное и легкое друг друга создают. Длинное и короткое друг друга выявляют. Высокое и низкое друг друга устанавливают. Музыка и голос друг другу откликаются, предыдущее и последующее друг другу наследуют. Так всегда бывает в мире. Вот почему премудрый человек предается делу недеяния и притворяет учение, не имеющее слов, дает всему случиться и ни о чем не помышляет, дает всему появиться и ничем не владеет, дает всему завершиться и ни за что не держится. Достигнув успеха, не присваивает его себе, ничего не считает своим, и от него ничего не уходит. Лао Цзы указывает на субъективную природу человеческих суждений и поступков, не отрицая объективного характера добра, истины и красоты. Он учит ни к чему не стремиться, но и ничего не отвергать в жизни. Поистине, тот, кто ни за что не держится, ничего не потеряет. Такой каждое мгновение предстоит вечности и поэтому счастлив. А те, кто живет мерзкими понятиями, хотят выглядеть красивыми только потому, что боятся казаться уродливыми. Но нельзя быть красивым нарочно. Тот, кто старается выглядеть красивым, выказывает свое уродство. Тот, кто щеголяет своим умом, демонстрирует собственную глупость. Тот, кто имеет одно неизменное абстрактное понятие о добре и зле, становится рабом этого понятия и как раз поэтому навлекает на себя тревоги и беды. Премудрый человек, Лао Цзы, все видит как одно и не разделяет мир на противоположности. Он пребывает в средоточии всеобщего круговорота, в оси пути. Оттого же он никого и ничего не утесняет, но предоставляет всему сущему свободу быть. Он и сам свободен от всего, чтобы быть свободным для всего. Вот это и значит воистину быть собой.